Глава 36. Стройные, как смоль, вороные красавцы, ноги-тростинки, нервные ноздри, гордые головы на дивных шеях, крепких, мускулистых и благородно вытянутых, здесь все на подбор, все удальцы. И, гордясь собой, чуть поводят взором, придают от нетерпения ушами, перебирают ногами, месят песок, выставляются перед своими соседями по строю. И верно, вместе и вовсе они божественны, а чернота их прекрасна, как драгоценная дамасская сталь. Переливами отдает в синеву, каждая ложбинка, каждый бугорок заметен на тончайшем природном софьяне. Вспыхнет белая звездочка, мелькнут белоснежные чулки над легковесными копытами, но все разом сладостная и страстная персидская ночь. «Ать!» — проносится первый громовой окрик командира. И развернулись по кругу, растянулись, все вмиг зарысили. В такт копыта стучат по утоптанной тропке, так что топот тонет в ушах, а песчаные струйки обдают и скребут барьеру дорожки. Вновь равнение по невидимой ниточке посредине манежа, шаг артистически точен, лишь гривы не стрижены, хвосты не затянуты в узел, противно уставу. Кони пока не приписаны к кавалерийским казармам, развиваются, как танцующий табор. И врыли ноги с разлета, замерли строем. Гордые лошадиные глаза глядят дружелюбно, тепло, будто заранее их там обучили. Весь ряд неотрывно смотрит в сторону герцога с императрицей. Чудеса. После долгой скачки кони свежи. Усталости ничуть не бывало. Ни хрипов, ни фырканья, ни брызг пены на мундштуках. Лишь капельки застыли на лоснящихся бабках. Браво, браво. Российских персианцев вывел Артемий Петрович Волынский. Недаром пожалован обер-егермейстером двора. Трижды виват. Манеж рукоплещет. Берон рад больше всех. А вот они конь. От волнения он глубоко вздыхает и глядит победоносно. Это он повелел преобразовать российскую конскую породу. А это господин кабинет-министр. Видное ли дело, сам дает команды, руководит экзерцициями. Но он всегда все делает сам. Таков Волынский. О, он умеет пустить пыль в глаза. Кони и впрямь заслуживают восторгов. Вновь кажут они чудеса грациозности и жгучего темперамента. Наездники им подстать. Рослые, широкоплечие, миниховые казаки, ряженные буйными запорожцами, в трепещущих рубахах и шальварах, подпоясанные разноцветными кушаками, так и мелькают цвета по манежу. Львы, львы, а не кони. Орлы на них, а не всадники. Флейты и барабаны из левого угла издают торжественный шум. Наверное, один здесь не рад, недоволен, затаил обиду в груди. Почему так не любят Артемия Волынского? Давно, с давних юношеских лет, когда еще Салтыков расписывал боевую удаль молодого офицера царю, когда приблизил Артемия Петр. А потом всегда он следил за взлетами и падениями государева любимчика, этого вепря, рвущегося тараном, закрытыми глазами на стену охотников, на убийственный огонь и чудом всегда спасающегося, уползающего в чащу, зализывающего раны и являющегося свету в обличии непобедимого гордого индюка и грубого льстеца, упрямого, упорного, добивающегося желаемого порой вопреки, а не благодаря произведенному впечатлению. Конечно, такой напор очень ценят женщины. Они всегда спасали его Екатерина, Анна, в честью двух императриц. Тогда как мужчины сперва загораются его огнем, внутренней силой, и после только узревают в нем кровожадного зверя. Так вот и Петр дважды чуть был не повесил, да супруга замолвила словечко. Теперь же умудрился всех обольстить. Сперва покойник Феофана и Черкасского, тут, положим, просто купил жадного до денег сенатора, а спасенный прибыл герцогу и императрице, вырвал управление конными заводами, знал, что любо Берону. Но кто б мог подумать? Князь Александр Борисович Куракин почти с нескрываемой ненавистью смотрел на представление в манеже. Да, да, именно потому, что они не похожи, противоположны. Князю всегда претила грубая сила, неприкрытое хамство, старороссийское барство. Как бы ни умен и начитан, в нем нет лоска. Это ум платного наемника, ланскнехта. Хитрый, изворотливый, кровожадный. Он полон презрения ко всему и любит лишь грубое удовольствие, езду, стрельбу да охоту. Тут он мастак. Травля оленей да призыв Екатерину Гофе получаются у него картинно. Вот на взгорке, на желтой залысине стерни, Появляется разодетый в ливрею раб, подносит губам блестящую улитку рога, и несется вся разноцветная кавалькада, улюлюкает, свистит, гаркает, хохочет. В буйном зрелище есть свой задор, своя старинная прелесть. Он бесстрашен, Волынский, надо отдать ему должное. Когда идет на вепре, не сомневается в победе. Глаза острые, злые, одной внутренней своей силой, кажется, способен завалить зверя. Но взорвется, взорвется, обложит его. Слишком быстро взлетел, слишком задается, смотрит только на Анну. Все подобострастие изливает к ее ногам. На деле он хладнокровный, прожженный делец, игрок. «Нам, русским, не надобен хлеб. Мы друг друга едим и сыты бываем». Любит повторять свою присказку и ведь уверен в правоте. Всегда уверен. Но не может же все время так вести. Взять, к примеру, Миниха фельдмаршала, тоже из подобного теста, грудью прет на опасности, а пал не боится, но тот хоть за дела возвеличен, ходит по острию ножа. Если проигрывает схватку, так в большом сражении вырывает победу. А какие баталии выиграл Волынский, чтобы его полным генералом, да в кабинет министра? Дипломатическая служба он не знает, свет не видел, что Казань да Астрахань обдирал. Великие Виктории, нечего сказать». Возникшее чувство было больше и острее зависти. Куракин знал, что рано или поздно фортуна вознесет его еще выше. Он видел себя канцлером, но ждать, ждать теперь, когда чуть было сам не удостоился должности, с налету захваченной счастливчиком. Что ж, жизнь игра, князь давно понял. И проиграв очередной кон, он, как то не раз с ним случалось, ощутил острое разочарование. Но Волынский недостоин назначения, крутилось в мозгу. Он-то хорошо знал, к чему может привести страну сей властолюбец. Но как донести до императрицы, до Берона, что ими же порожденный фаворит может со временем восстать против своих же покровителей? Разве совладая с Россией этот выскочка, солдафон, скрытый тиран и диктатор? Прав был Павел Иванович Ягужинский, когда пророчил, говорил, что знает де Артемия. Тот всех сперва улестит, всех вокруг одного пальца обведет и в кабинет министра пролезет, а от петли все ж ему не уйти. Таков человек. Первая половина пророчества сбылась, дело за второе осталось. Значит, ждать, снова ждать. Он помнит отцовские наставления. Императрица же славно тешится, видит, что оба ее любимца терпеть друг друга не могут, и возвеличивает их одинаково. В один час обершталмейстером и обер-егермейстером назначила, разделила конюшенное ведомство, коим поконный Левинвольда ведал. Александр Борисович стал управлять всеми дворцовыми делами. Это и понятно. Он с давних еще пор с воцарения великий знаток и устроитель интимных вечеров, камерных увеселений. Самый надежный и близкий друг. Всегда под боком, всегда в дворце. Волынскому достались дела внешние, так сказать, охоты, конные заводы и конюшенная канцелярия. Словом, прямое развлечение герцога. Тредяковский молодец, сочинил недавно комическую песенку про одного чересчур рьяного охотника, за своей пагубной страстью весь свет позабывшего. Василий Кириллович, естественно, так высоко не метил, но уж Куракин постарался. Даже до императрицы песенка дошла и много ее позабавила. Все, конечно, поняли намек, а Волынский донесли с трудом гнев сдержал. Чуть не поколотил Петрилу, когда шут императрицын ее невинным детским голосочком затянул. Смех смехом, но куплетцами его не изведешь, только больше растравишь. На людях же Александр Борисович и Артемий Петрович раскланиваются, приличия соблюдают, стараются только обходить друг друга, а как случится сойтись, оба сама вежливость и достоприятство. Александр Борисович виду не подал, когда новоиспеченный обер-егермейстер хлопнул его по плечу и, заржав, что твой призовой жеребец, поздравил с высоким чином. Потомственный дипломат, он улыбнулся вежливо. Недаром его отец состоял командиром над всеми российскими послами. Спокойствие пер дьябло, выдержка и спокойствие. Александр Борисович вспомнил прошлого обер-шталмейстера графа Карла Густава фон Левинвольда. Это он через своего брата Рейнгольда уведомил Анну о решении Верховного Совета, передавшего власть в ее руки. Императрица услуги не забыла. До смерти немец пребывал в большом фаворе. А поскольку был статен, красив и своеволен, то будил в Бероне подозрения. Герцог страшно ревнивец. О, наконец-то осенила счастливая мысль. Александр Борисович радостно вскинул глаза и сделал несколько похвальных замечаний. Теперь казацкое умение демонстрировали лихие наездники, так что лавры скорее адресовались Миниху. В лице Левенвольда вице-канцлер Остерман потерял союзника и друга. Чего не скажешь о фельдмаршале. Тот ненавидел весь клан ливонцев еще с польской кампании. Берон же потерял соперника. Некоторых внушающих опасения поручалось оттирать негласно. Как Корфа, например, коего заткнули на никчемное место в академию, где он лишен влияния и не опасен. Но такого человека, как Левенвольда, унести могла только смерть, что, к счастью, и случилось. Отозвали было с дипломатической службы Павла Ивановича Ягужинского и сделали его кабинет министром. Петров, сподвижник, мыслился противовесом изворотливому и коварному Остерману. Но вскоре Ягужинский скончался. Разделив конюшенное ведомство, герцог с императрицей решили, не обделив еще более, приблизить их обоих. Но вот со смертью Ягужинского Волынский обскакал, ничего не скажешь, на целый корпус обошел на своих персидских скакунах Александра Борисовича. И ныне кабинет-министр. Берон шибко рассчитывает на внутреннюю силу своего Артемия, видит в нем единственный способ держать в узде Анниного оракула. Но хитрый Остерман недаром вице-канцлер. Он тут же пустился приударять за новоиспеченным соперником-соратником. Волынский в себе уверен, ведет себя так, словно всю жизнь был высокого чина и власти достоин. Наглеет с каждым днем и в ус не дует. А Анне это нравится, он ей кружит голову своим петушиным наскоком. Заметил ли перемены герцог? А вот в чем вопрос. А если не заметил, то следует сделать так, чтобы заметил. Волынский не Левенвольда, и пока им не стал, надо помешать его росту. Во что бы то ни стало, помешать. И вот под литавренный бой закончились экзерциции, и казаки, спрыгнув с коней, повели их в последний круг по манежу. Артемий Петрович подлетел к барьеру и склонился в изящном поклоне перед императрицей. Затем он отбросил поводья подоспевшему берейтеру и, прямо подойдя к ее величеству, свежей, дышащей полной грудью, глядя ей в глаза, горделиво произнес: «А ведь они хороши, не правда ли, ваше величество? Надо бы сказать Куракину, пусть припишет к дворцовым конюшням. Жаль отдавать таких красавцев в строй». Александр Борисович улучил момент, приобнял герцога за локоть и, отметив, что тот по-прежнему пребывает в восторженном настроении, подпустил вполголоса: «Наш сегодняшний герой по праву получил должность покойного Левенвольда. Он старается во всем походить на своего предшественника. Глядите, он галантен, как истинный царедворец, и прям как непобедимый воин. Если все свои обещания он станет выполнять столь же скоро и точно, как и в случае с персидскими иноходцами, то, несомненно, вмиг прославится, не только как устроитель конных заводов». Берон утвердительно кивнул, но затем, видно, понял скрытый намек. Улыбка сползла с его лица. Исподволь стал приглядываться к чересчур удачливому ставленнику. Кабинет министра спиной почуял неладное, подвел Анну к герцогу и бросился улещать своего покровителя. Как ни в чем не бывало, Александр Борисович включился в общий разговор. Итак, семя посажено и пало на благодатную почву. Дальнейшее покажет, кто из них прав, Артемий Ле Петрович, жестокоумный азиат, или воспитанный на европейских мыслителях, на чистых воззрениях Фенелеона Александр Борисович. В том-то вся и суть их спора и заключается. Оба по-разному видят российское будущее. Князь Куракин вновь ощутил жгучий интерес к жизни. По природе он тоже игрок, но с другим, нежели Волынский, темпераментом. За одним столом им не ужиться. Это было ясно обоим еще с давних пор. Князь постарался не выказывать проснувшегося внутри азарта, остался, как всегда, сдержанным, подтянутым, внимательным ко всем. Только глаза чуть больше стали источать света. Яростного, яркого, радостного.